Седьмой механизированный батальон земного альянса появился на окраине поселка. Первыми шли два хоплита. Их водители осторожно вывели свои машины к началу главной улицы и остановились. Взгляд одного из пилотов обежал страшную панораму горящих, дымящихся руин. «Что наблюдаешь, восьмой?» Раздался в коммуникаторе требовательный голос командира, чья машина двигалась с основным ядром подразделения, отстав от разведки на 2-3 километра. «Здесь был бой, сэр», – доложил пилот, потрясенно разглядывая искореженные обугленные остовы фалангеров, пробитые, обрушенные стены зданий и истекающий дымом фюзеляж атмосферного истребителя. «Дома горят. Активных сигналов в зоне действия сканеров не наблюдаю. Включи телеметрию на мой компьютер». «Да, сэр». Палец пилота коснулся нужного сенсора. В этот самый миг в ущелье, начинающемся сразу за поселком, что-то ослепительно сверкнуло. Пилот хоплита заставил свою машину резко присесть, но напрасно. То был не выстрел и даже не взрыв. Канал телеметрии беспристрастно и подробно передал эту картинку на мониторы командирского фалангера. Из глубин ущелья, опираясь на ослепительный столб света, в лазурные небеса Кассия величественно, медленно, поднимался огромный дискообразный космический корабль. Это был основной модуль колониального транспорта Кассиопея. Как и рассчитывал Полвин, боевой крейсер Альянса «Тень Земли» находился в данный момент в противоположной точке орбиты. Родная планета в последний раз служила им, закрывая старт Кассиопея своим пухлым, укутанным шапкой атмосферы телом. Еще минуту потрясенные пилоты двух хоплитов могли наблюдать в небесах Кассии второе солнце, а затем оно истончилось, потеряло яростный блеск и пропало.